Я с ними подружился. Веселые и добродушные ребята. Чукчи были трех категорий. Цивилизованные, со средним образованием. Простые, малограмотные. И такие, которые ни слова не знали по-русски. Одного из последних изрядно покорежил медведь. Разорвал губу, щеки и вырвал значительную часть, пардон, зада. Но охотник был очень горд. Мог теперь курить закрытым ртом, выпуская дым через порванную зайчью губу. Позже губу зашили, и он опять хвастал, как его замечательно отремонтировали. То был неисправимый оптимист. В субботу больные чукчи обычно собирались перед корпусом и частенько дрались. Милиция их разнимала, хотя дальше синяков эти дети природы и белого безмолвия не доходили. Лет 15 спустя я встретил в московской поликлинике врача с левого берега Елену Бурилову, которая меня узнала и напомнила, как я в 6 утра отправлялся на пробежку 8 километров туда и 8 обратно, точно поспевая к больничному завтраку. Вернувшись тогда из больницы к себе, я содрогнулся. Вся тропа до порога заросла густой травой, словно дом мой давным-давно был заброшен. Осенью после отпуска я снова заболел и лежал до Нового года в палате. Потом почти год был в Москве и вернулся только в июне 1978-го, чтобы окончательно ликвидировать свое хозяйство. Практически не был на работе 3 года. Написал начальнице короткое заявление. «Прошу уволить в связи с уходом на пенсию». И стал раздаривать свои пожитки, мебель и книги. Приходили за вещами знакомые и даже незнакомые. Но я скоро сообразил, откуда они, если в конечном итоге спрашивали, «А Солженицына у вас нет случайно?» Дом продал сравнительно быстро и выгодно. Переехал к Амельченко. Вера в это время была на материке. А в один августовский день сел на скорую, и Жора увез свою мать и меня в Магаданский аэропорт. Я надолго простился с родной, ужасно любимой колымской землей. Тридцать третье. Время, время, все это теперь уже далекое прошлое. 1/4 века я в Москве, старею на глазах. Переезжая 8 лет назад на новую дачу, с трудом понес на спине кухонный стол весом в какие-нибудь 2-3 пуда. А сегодня мне и пуд тащить нелегко. Годы прошли, мышцы ослабли без тренировки, хотя гимнастику не забываю. С трудом верится, что я когда-то, между прочим, мне перевалило тогда за 50, по спору таскал тяжеленный ящик с 5 мешками картофеля весом 15 пудов. Глупо, конечно, вспоминать эти производственные успехи. Не изобрел я ни пенициллина, ни лазера на благо человечества. Просто носил, грузил, пыхтел, потел и мерз. перетаскивая людям необходимые им магнитофоны, сейфы, холодильники, чайники, шифер, рулоны бумаги, тонны мяса, консервов, муки и масла. Воротил на уровне неандертальца. Записывая урывками хронику 20 с лишним послевоенных и послелагерных лет, я, наверное, недостаточно внятно обрисовал трагический фон, на котором эти годы прошли лично для меня. Тяжелый, почти непосильный физический труд, сравнимый только с работой молотобойца по расходу энергии и калорий, либо раба, которого используют до предела, а потом, когда он уже не в состоянии оправдывать затраты на питание, списывают со счета. Вы это все, должно быть, понимаете. Слишком много таких рабов видел наш технически просвещенный 20 век. В лагерях всякого толка, от КЦ до ГУЛАГа. И потом нам не доверяли более сложный труд или просто не хотели давать шанс выжить. Хотя по своим знаниям и опыту мы могли бы принести гораздо больше пользы для государства. То было фактически продолжением наказания, несмотря на то, что с меня, например, давно было снято обвинение. Мой спасительный козырь был масса других интересов и отсутствие тяги к спиртному, непосредственной причины гибели большинства моих собратьев по труду. И все остальное, не только работа на складах, завоевано мною с большими усилиями. Придя домой, особенно в последние годы, в возрасте под 60, по часу и дольше лежал пластом, пока не приходил в себя и мог переодеться, поужинать, заняться своими делами, по сути мне гораздо более близкими, чем ящики, мешки и холодильники. Допоздна писал, читал или делал другое строго по своему плану. Это было очень нелегко. Всегда хотелось лечь, расслабиться, заснуть. Как мне иногда передавала Мария Александровна, соседки часто говорили ей: «Ты что, не замечаешь? Твой сегодня опять вернулся с работы пьяный». Да не пьяным я шатался на обратном пути, а нечеловечески усталым. Возможно, тот, кто прочитает мои записки до конца, спросит: «А где же тут положительное, хоть чем-нибудь полезное для нас?» Отвечу словами поэта-сатирика Кестнера: «А черт его знает, куда оно подевалось. Не будем ломать головы. Как оно получилось, так получалось». Когда автору за 80 не так просто припомнить десятки, а то и сотни фамилий и фактов, о которых не думал уже в течение десятков лет. Проскользнули неточности, быть может. Хотя именно события и факты, а не только похождения и труды нестандартного грузчика, были целью этой частной хроники до конца моих дней незабываемого и дорогого мне поселка Ягодного. Москва, апрель, 2002 год. Конец озвученной книги. Запись произведена в звукозаписывающей студии «Сим-Сим». Июнь 2017 года. Читала Саша Жукова.